только когда им от меня что-то нужно. Мне нужно всего лишь, чтобы вы заглянули ко мне ненадолго. Вполне невинная просьба. У вас еще есть, что мне показать? Вроде фотографий трупа вашего мужа в папках. Какая-нибудь аккуратненько подшитая чепуха. «В два вам удобно?» — спросила Кэролайн, пропустив мой вопрос мимо ушей. «И учтите, джина с тоником больше не будет». «Ну, тогда я наверняка смогу судить обо всем здраво и объективно». «Конечно», — ответила она, — «изобретайте мотивы, ну, что там еще нужно?» «И для вас тоже». «Для меня зачем? Мои мотивы вполне ясны», — сказала она. «Я ищу спасения». «А разве все мы не ищем того же?» «Не так, как я», — неосторожно вырвалось у нее. «Ага, вот в чем дело». В ее замечании я уловил какое-то особое настроение, проник в мрачные глубины, услышал признание в соучастии в чем-то. «Да». Я, конечно, сказал ей «да». Был почти полдень, и я, не зная, как убить время, в нервозном состоянии прошелся по улице. До блеска вычистил ботинки у парня, который, по его словам, собирался сравниться по богатству с Биллом Гейтсом. А потом зашел в видеосалон и отыскал фильмы Саймона Краули. Я взял в руки одну из блестящих, завернутых в целлофан коробок. «Мистер Лю». Это вторая работа выдающегося молодого кинорежиссера, которого постигла трагическая безвременная смерть. 26-летний Саймон Краули снял «Мистера Лю» всего за 4 недели. Фильм произвел сенсацию на... Продолжительность фильма составляла 62 минуты. И коль скоро я собирался снова повидаться с Кэролайн, то просмотр одного из фильмов ее покойного супруга мог оказаться отнюдь не лишним. Вернувшись в редакцию, я незаметно проскользнул в незанятый конференц-зал и запустил пленку. В кинофильме, действие которого происходит в Нью-Йорке, фигурирует чернокожая женщина, машинист поезда подземки Ванесса Джонсон. Мир стремительного движения по темным коридорам, к отбросам и крысам, красным сигналам, сменяющимся зелеными, два луча фар поезда, мчащиеся впереди нее, словно вечно ищущие чего-то. Ванессе около 35 лет. Она не замужем. У нее трое детей. Она уверена, что больше не вызывает у мужчин никаких чувств. Ей приходится иметь дело с ворами, которые крадут медный сигнальный провод из тоннеля и укладывают его поперек рельсов, чтобы проносящиеся поезда перерезали его. Она сталкивается с бездомным человеком, которому случайно отрезала руку, переехав ее на своем поезде, когда он пьяный валялся на путях. Ее лицо ничего не выражает, в глазах ни малейшего проблеска надежды. Кажется, что единственной отрадой ей служит разбитый кассетный плеер, по которому она слушает «Реквием Моцарта» от начала до конца, запуская ленту как раз в начале своей смены. Однажды вечером она замечает пожилого китайского бизнесмена. Он ездит на ее поезде каждую ночь, всегда входя в него на одних и тех же тактах музыки. Она видит его в боковом зеркале кабины машиниста, наблюдая, как он входит и выходит, всегда одетый в сшитый портным костюм. В конце концов, они заговаривают друг с другом. Его зовут мистер Лю. Он расспрашивает ее, и она скупо рассказывает о себе, давая при этом понять, что она не прочь узнать о нем побольше. Мистер Лю управляет оптовым магазином, торгующим скобяными товарами в китайском квартале, и каждый вечер ездит домой в Квинс. После нескольких встреч, отмеченных неловкостью и напряжением, Ванесса отдается ему, настаивая лишь на том, чтобы он не ласкал ее между ног руками. Много лет тому назад что-то произошло, и он невольно напоминает ей об этом, когда он кивает в знак согласия. Он нежен с ней, но все же в его манерах сохраняется некоторая сдержанность. Он предпочитает не говорить с ней о себе, сообщая лишь то, что до 1970-х годов он жил в Китае. Фильм исполнен сильной и странной чувственности, поскольку, хотя ни один из героев не был сексуально привлекательным в обычном смысле, оба они явно истосковались по той страсти, которая до сих пор обходила их стороной. В конце концов, Ванесса узнает, что мистер Лю страдает серьезной болезнью сердца. Каждый раз, когда не занимается любовью, он в буквальном смысле рискует жизнью, и что во время культурной революции он был одним из палачей Мао Цзэдуна. В длинном и горестном монологе, стоя на обзорной площади Empire State Building, в окружении туристов, снимающих друг друга видеокамерами и поедающих мороженое, мистер Лю рассказывает ей, что собственноручно казнил более 800 мужчин и 14 женщин, одна из которых была беременна. Далее он сообщает Ванессе, что перестал понимать мир, зная лишь, что сам он играет в нем зловещую роль. Признается, что после того, как эмигрировал в Америку, остро возненавидел чернокожих, считая их грязными и тупыми. У него, по его словам, никогда не было семьи, и он жалеет, что его жизнь сложилась так, а не иначе. Он верит, что Ванесса прекрасная женщина, достойная уважения. Он хочет, чтобы хоть кто-нибудь знал, что он испытывает угрызение совести за все, что совершил. Он боится, что внезапно умрет, к примеру, поднимаясь по лестнице или переходя улицу. Он спрашивает Ванессу, позволит ли она ему задать очень кошмарный вопрос. Она отвечает «да». Тогда он заявляет, что, как ему кажется, он может спровоцировать у себя фатальный сердечный приступ и хотел бы попытаться это проделать, занимаясь с ней любовью, чтобы умереть не в одиночестве, а в объятиях женщины. Она обещает подумать. Но через несколько дней она говорит ему «нет». Он воспринимает ее ответ почтительно и спокойно. В тот день, когда они должны были встретиться снова, ей сообщают, что он умер, поднимая тяжелый ящик у себя в магазине. Лента заканчивается мучительно долгим планом с Ванессой в кабине вагона подземки под звуки реквиема, то взмывающие ввысь, то низвергающиеся обратно на землю, станциями и пассажирами, проносящимися мимо, гипнотизирующими, изматывающими глазами Ванессы, которая их вроде и видит, и как бы не замечает, и ее лицом печальным и загадочным. Это и вправду был выдающийся фильм, и, вспомнив фотографии, которые я разглядывал прошлым вечером, я подумал, что судьба Саймона Краули показалась мне неразрывно связана с унылым образом мистера Лю. Смерть Краули, как это ни странно, теперь вызывала у меня чувство утраты. Если отбросить навязчивую рекламу в сфере культуры, то остается некто, о ком есть что сказать. Ровно в 2, отрезвленный просмотром ленты, я поднимался на лифте в квартиру Кэролайн Краули. В кабине я был не один, а вместе с Сэмом Шепардом. Он направлялся парой этажей выше, вероятно, в гости к другому такому же обаяшке. В том, как напряженно он смотрел прямо перед собой, угадывалось нежелание быть узнанным. Он все еще был красив, но выглядел чертовски плохо, с отвисшей под подбородком кожей и потухшими глазами. От него не ускользнуло, что я беззастенчиво пялюсь на него. «Эй, приятель!» Лифт открылся. Я вышел и на мгновение задержался перед черной дверью, ощущая себя как-то странно из-за того, что я опять здесь. Ведь не прошло еще и 12 часов, как я, шатаясь, вышел отсюда прошлой ночью. Для меня в этом содержалась и необычность, и глубинная логика ситуации. Нам, я думаю, всегда очевидны наши непреодолимые влечения, даже если они нас и пугают. После моего стука дверь открылась мгновенно. На сей раз на Кэролайн были джинсы и белый кашмировый свитер. Волосы собраны сзади в конский хвост. «Я ехал в лифте с Сэмом Шепардом», — сообщил я. «У него приятель наверху». Квартира была залита бледным светом зимнего дня и казалась больше, чем накануне вечером. Я заметил на ковре свежие следы пылесоса. «Я приготовила для нас небольшой ланч», — объявила Кэролайн. Я проследовал за ней в столовую, где на длинном столе красного дерева было выставлено угощение, состоявшее из супа и сандвичей. В центре стола красовалось блюдо с апельсинами невиданных размеров. «Прошлой ночью», — начал было я, — «прошлая ночь была как раз то, что надо», — прервала она меня. Я не понял, что она имела в виду. «Вы не ожидали знакомства со мной?» — продолжила она. «Я увидела вас через зал и сразу решила, что поговорю с вами. «Я знаю, это странно, но я подумала, что вы наслушались всех этих бредовых сплетен, которые людям не очень сочинять, и это было очень хорошо. Вы должны понять, мой Чарли очень серьезный бизнесмен, очень надежный и все такое, но не слишком интересуется тем, что случилось со мной и Саймоном».